Однако, в облике аннатора он от них сбежал. «Но мы сейчас не с аннатором воюем», — заговорила Клима, до сих пор благосклонно молчавшая. «Тинька не сумеет застать Саурона врасплох. Враг с легкостью прочитает его мысли. А твои, нет?» — поднял брови Финдорота. Абда покачала головой. «Откуда ты знаешь?» «Эанвы не смог. Он смотрел мне в глаза и не понял, что у меня на уме. Да он просто не старался. А чего мы гадаем?» «Встрял Тинька. Давайте его самого и спросим. На какой там башне он сидит? Может, не стоит?» — тихо спросил Макалауре. «В тебе слишком много сострадания, братишка», — констатировал Майтима. «Эанвы на западной башне. Кто пойдет его звать?» «Я мигом», — крикнул Тинька и выбежал за дверь. Колдун и правда очень скоро вернулся, таща за собой Мая. У Эанвы было лицо взрослого, которого маленькие дети постоянно втягивают в какую-то утомительную, скучную и непонятную для него игру. «Вы можете прочитать Климины мысли?» — напрямик спросил Майтима. «Мне открыто сознание любого существа». «Да», — Клима спросила это так, что всем стало ясно, кого она передразнивает. «И о чем я сейчас думаю?» «Про...» Эанвы посмотрел на Абду и замолчал. Общество выжидало, подобно все тем же детям, которые подкинули якобы всезнающим взрослым заведомо неразрешимую головоломку. А потом случилось невиданное. Мая нахмурился и бессознательным жестом взъерошил себе волосы. «Абду Климен хранят неподвластные мне силы иных миров», — сказал он наконец. «Что я говорил?» Тинька глянул на всех с такой гордостью, словно способности Климы были его личным достижением. «Зато я слышу Эанвы», — неожиданно сказала Абда. Она выглядела удивленной. В зале повисла ошеломленная тишина. «Когда, сейчас?» — переспросил Мая быстро. «Нет, когда, глаза в глаза. Что слышишь? Ветер, голубой?» Эанвы говорил очень деловито. «Нет, ярче». Мая сел напротив Климы, и они молча уставились друг на друга. «Все нормально», — невозмутимо сообщил Тинька. «С моей многомудрой Абдеей не такое бывало. Скорее бы уже кончилась эта заварушка, и я очутился в своей лаборатории. Жуть как охота и себе заполучить такое интересненькое вещество, хоть одну пробирочку». «Это он про Эанвы», — пояснил для окружающих Куруфинвы, выхватывая у Корнистира из-под носа желанный кувшин вина и наполняя собственный кубок доверху. Уже за полночь Майтима заглянул в главный зал и увидел, что Клима с Мая так и сидят на прежних местах, беззвучно сверля друг друга взглядами, а глаза их горят не хуже тех сильмариллов. «Может, вы свет зажжете?» — предложил лорд Химринга, не решаясь переступить порог. Клима обернулась, ее глаза погасли. «Нет, Майтима, нам и так хорошо, утро еще не скоро, сейчас половина третьего, вот и иди спать». «Ладно», — Майтима на это оставалось только хмыкнуть, пожать плечами и уйти. Абда снова скрестила взгляд с Мая. «Он смешной», — поделился Эанвы. «Ты понимаешь, о чем я?» «Да», — ответила Клима. «Он не видел их, не их, а его, обнимающего мир. У вас он, у нас они. Они говорят с тобой, ликующие, дарующие, всемогущие, всепрощающие и карающие. Легчайший, девящийся, высочайший, всевидящий и красивейший. Как звук на грани жизни, вода, земля. Как песня за границей сознания, огонь, воздух. Иди, и ты идешь, и ведешь за собой, моля свои ноги не оступиться. Пой, и ты поешь, и другие подхватывают твою тему, и ты просишь песню стать тобой, потому что иначе нет жизни, нет смерти, нет ничего. Держишь на нитях сознания частичку мира, держишь в ладонях свою страну, и веришь, потому что иначе нельзя, и убьешь себя, только бы жило вверенное тебе, и станешь миром, не взяв себе ничего. Почему они не верят ему, Абда? Потому что они не видели их, и не увидят. Мне так жаль, когда-нибудь, в посмертии я тоже стану ими. Ты веришь в это? Я знаю. 2 дня, 2 часа и 15 с четвертью минут спустя. Это утро в Химринге началось с визга Артанис, в кровать которой заползла бесконечно длинная пыльная змея без головы. На вопль сестры из соседних комнат примчались Финдорота в одном белье, но в сапогах и с мечом, и Макалауре, босой, встрепанный, но в мантии и с гранатой наготове. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что напугавшее эльфийку существо вовсе не змея, а искаженный Тинькин провод. На другом конце резиновой трубки возмущенная троица и впрямь обнаружила колдуна. Тот сидел на крепостной крыше и что-то бормотал себе под нос. «Что твоя вещь забыла в моей спальне?» — гневно заорала Артанис снизу. «А, так я не к Майтима попал?» — удивился Тинька. «Ну, извини, ошибся дверью. Так, значит, погрешность изображения превышает 60%. Майтима вообще этажом ниже живет», — просветил Макалауре, одергивая мантию. О, спасибо за ценные сведения. Так, выходит, не 60, а 90. Зачем вообще понадобилось такое творить с утра пораньше? Раздраженно осведомился Финдрата, озираясь по сторонам. Ему не хотелось, чтобы кто-то из подданных застал его в таком виде. Да вы тут вообще ни при чем, принялся оправдываться Тенька. А работа стоит. Я понял, что не смогу протащить провод в железные горы самостоятельно, поэтому сделал его управляемым силой мысли и снабдил псевдоглазами. Только они пока видят с неестественной погрешностью. Но ничего, сейчас найду Иоанна и попрошу его выудить из моей головы естественную степень погрешности. Я ведь точно помню, что на медне видел ее во сне. Мне только непонятно, при чем здесь Майтима, буркнул Макалауре. Так он же мне помогает. Сейчас Руссандол сидит у себя и исполняет функцию Саурона, бдит на двери, слушает кольцо, а я должен незаметно за ним проследить. Если получится, можно заканчивать эксперименты и переходить к практике. Майтима, слушающий кольцо, прыснула Артанис. Я хочу это видеть. Не советую, предостерег Тенька. Он сейчас в роль вжился, может сделать тебя своей заложницей. Кстати, это мысль. Иди, правда, к Майтима, пусть он тебя где-нибудь спрячет, а я поищу, так достовернее будет. Но Артанис почему-то передумала навещать кузена. Еще несколько дней кряду на извивающийся пыльный провод в самых неожиданных местах натыкались все обитатели крепости. Многие были при оружии и, как в сердцах выразился Тенька, обладали слабыми нервами. Поэтому, когда провод перестал путать первый этаж с третьим и научился виртуозно прятаться от Майтима, на нем уже красовалось несколько заплат и неровный сквозной шов посередине. В конце концов, Тенька явился на очередной совет в дорожной одежде, с мотком своего сокровища через плечо и заявил, что сейчас полетит к железным горам запускать провод в дело. «А разве ты не отсюда его протянешь?» – удивился Куруфинвы. «Длины не хватит», – объяснил Тенька. «Кто пойдет со мной? Мне нужен спутник и второй зритель, чтобы не пропустить ни одной детали». «Курва, молчи, к тебе это не относится. Я не знаю, что там увижу, поэтому пойдет кто-нибудь менее заинтересованный. Я могу отправиться с тобой», — вызвался Финдикана. «На доске?» — фыркнул Тенька. «Ты же не думаешь, что я попрусь в такую даль на лошадях? Это ж мы 3 дня потратим, а по воздуху за пару часов домчим. Предупреждаю, я буду лететь быстрее ветра и выше облаков. Тогда полечу я», — заявил Майтима. «Я тоже принимал участие в создании, ну, в испытаниях, поэтому имею право». «Не имеешь», — возразил Финдикана. «У тебя кольцо, тебе опасно приближаться к железным горам, подумаешь». Майтима тут же снял Нарью с пальца и передал Куруфинвы. «Держи его и береги. Выше нос, ты теперь важный, ты ж теперь с кольцом. Тенька, когда летим?» Они вернулись глубокой ночью, притихшие и подавленные. Их ждали, никто из совета не спал. «Вы нашли его?» — первым делом спросил Куруфинвы, возвращая брату кольцо. Тенька кивнул, а Майтима процедил сквозь зубы, что лично убьет Саурона голыми руками. «Что вы видели?» – прошептала Артанис. Майтима покосился на Куруфинвы и промолчал. «Тилпи жив», – коротко ответил Тенька. «Больше от них ничего не добились. После совета колдун с эльфом, Клима и неразлучный с ней в последнее время Иоанвы закрылись в комнате Майтима и долго беседовали. А утром Абда надела вместо обычного платья выгоревшие горчично-желтые штаны, куртку на диковинной металлической застежке, маскировочный эльфийский плащ, сложила в сумку целебные снадобья вперемешку с гранатами и сообщила, что отправляется в Железные горы, на неделю раньше срока. «Если что, зови», — сказал Иоанвы на прощание. «Тебя всегда услышу. Возьмите меня с собой», — попросил Куруфинвы, отводя глаза. «Не могу, доска двухместная», — отказала Клима. «Так почему не можете, если на двоих, для меня и Тилпи? Я не верю, что вы его привезете. Мне нет дела до вашей веры», — отмахнулась Клима. «Пусть об этом Иоанвы печалится». Неслышно подошла Артанис, протягивая Абде небольшую бутыль. «Это вода, я ее заговорила. Ко всякому, кто выпьет, вернутся силы. Возьми, у меня предчувствие, что она тебе понадобится». «У меня тоже», — Клима сунула бутыль в сумку. «Клима, было видно, что Тенька говорит это уже не в первый раз. Помни про колечко, такое золотое, блестящее. Очень надо. Ты хочешь, чтобы она выкрала единое кольцо?» — разинул рот Финдрата. «Заодно, только если случай представится. Клима, больше 3 гранат в помещение не кидай, проверено. Рушатся даже эльфийские постройки. Так вот отчего северная башня обвалилась», — воскликнул Майтима, прозревая. «А кто мне битый час врал, будто все в нашем мире – козни врага. Согласись, не будь врага, и гранаты бы не понадобились, невинно заметил Тинька. 3,5 часа спустя, Железные горы, бывшая крепость Ил-Перинквара. Клима никогда не была хорошей летчицей, ни в юности, будучи воспитанницей летного отделения при Орденском институте, ни сейчас. В воздухе напрочь отказывала вся ее хваленая интуиция. Оно и понятно, небеса, сельфийское божество, Абду не любит. Клима не чувствовала ветер, однако вполне могла без приключений и фигур высшего пилотажа долететь, куда требуется. Особенно, если доску зачаровывали не сельфы, а лично Тинька. Крепость напомнила Климе алмазную друзу, покрытую черной плесенью. Изначально это был высокий сверкающий замок, светящийся посреди мрачных скал, как второе солнце. Сейчас стены обросли какой-то темной паутиной, витражи покрылись грязью, а в изящных бойницах виднелись уродливые орочьи морды. Свинарник какой, процедила Клима себе под нос, взмывая выше и беспрепятственно залетая в окно 4-го этажа. Это был коридор со следами былой роскоши, темный и унылый. Клима слезла с доски и, осторожно ступая по заплеванному и залитому старой кровью полу, направилась в сторону, куда вели ее чутье и Тинькины сведения. Клима не боялась, но и смелости не чувствовала. Так, легкое отвращение. Что-то гудело в стенах, где-то капала вода, снаружи сквозь разбитые зачерненные окна долетал запах горелого мяса. Раз или два Клима за плащом и доской скрывалась от орочьих патрулей. Наконец она вышла в большой, когда-то уютный зал. На каменных стенах висели останки полусожженных гобеленов, в центре стоял длинный стол, сервированный к обеду. Высокие окна были целыми, плотно закрытыми. У противоположной стены располагался огромный камин из золотистого мрамора со вставками красного гранита и затейливой резьбой. В камине жарко горел огонь, а у самой решетки неподвижно лежала лицом вниз тонкая фигурка. Черные волосы, окровавленные лохмотья вместо одежды, грязные босые ноги. Клима сразу поняла, что зашла правильно. Она проследовала к камину, опустилась на колени перед Тилпи и перевернула его на спину. Он был без сознания, из носа, рта и даже глаз по заострившемуся лицу в разных направлениях тянулись длинные следы запекшейся крови, одни совсем старые, другие посвежей. Клима мимоходом удостоверилась, что руки и ноги у Тилпи целы, очень смертельных ран нет, а жилка на шее слаба, но бьется. Тилпиринквар. Она хлестнула его по щеке. «Придите в себя». Достала из сумки бутыль артаниса и мешочек с порошком, щедро сыпанула пленнику под нос, дождалась, пока Тилпи чихнет, и, не давая опомниться, влила ему в рот почти всю воду. «Так-так-так», глумливо донеслось сзади. «Кто же это ко мне пожаловал?» Клима обернулась, вставая, и увидела в дверях Саурона. Выглядел моя неважно, лицо осунулось, будто бы даже постарело. Темные волосы до сих пор отливали неприятной глазу желтизной, что было особенно заметно в контрасте с легкими доспехами, пожалуй, единственным, что осталось в Сауроне черного и блестящего. «Не узнаешь?» — Клима осклабилась. Как не узнать, Саурон едва ли не облизывался, словно голодный старый лис, к которому в нору по ошибке свалился жирный кролик, переломавший при этом ноги. «Ко мне опять пожаловала прекрасная сладкоречивая леди, но на сей раз не в тюремную камеру, а просто в гости. Я решила, что ты захотел бы меня пригласить». Абда подошла к столу, не спеша налила в высокий хрустальный бокал темное вино. «Неплохо устроился, хвалю. Жаль, ты тогда не дождался моей помощи. А прекрасная леди собиралась мне помогать», — хохотнул Саурон, приближаясь. Клима широким жестом протянула ему бокал. «Я всегда помогаю тем, кому считаю нужным. Сейчас Клима даже не соврала. А мне вот кажется, что ты решила отнять у меня добычу». Моя сел, отхлебнул вина и указал на Тилпи, все так же лежащего у камина. «Согласись, это не самый скверный предлог, чтобы повидаться», невинно заметила Клима, тоже садясь. «И что же мне с тобой делать?» Сладким голосом поинтересовался Саурон. «Пить вино, разговаривать, играть в азартные игры. Тебе скучно без интересного собеседника, такого, как я, верно? Орки тупы, а с эльфом у меня что-то не клеится разговор. Этот паршивец либо молчит, либо кричит, когда я пытаюсь его заставить сказать что-нибудь дельное. С эльфами вообще трудно договориться», Клима сочувственно подсокала языком. «Ну, с тобой у меня получится лучше. Расскажи-ка мне о кольцах». «О каких? Эльфийских?» Голос Саурона стал угрожающим. «Думаешь, я не понимаю, откуда ты сюда пришла? Где они их прячут? Золотые колечки, вроде твоего?» Абда легонько прикоснулась к его левой руке, на указательном пальце которой сверкал желтый ободок. Саурон убрал руку под стол. «Не прикидывайся, ты поняла, о чем я?» «Три эльфийских колечка», — протянула Клима. «Конечно, я знаю, где они сейчас, не смей», — заорал Тилпи, вскакивая. Он метнулся к столу, с твердым желанием свернуть предательнице шею, но Саурон небрежно взмахнул рукой. Тилпи вскрикнул и рухнул на колени, из его носа обильно потекла кровь. «И так уже 4 года», — сокрушенно поделился Мэя. «В подземелье его снова кинуть, что ли? Оставь, без эльфа у камина интерьер зала выглядит незавершенным, безвкусица, так никто нынче не живет. Ладно, пока мы беседуем, пусть будет. Итак, ты говорила мне о колечках». Тилпи снова дернулся, но Саурон еще раз махнул рукой, и он тут же упал, бессильно шипя от боли. «Колечки-то никому не достались», — с долей сожаления поведала Клима. «Твой эльф по наущению отца зашвырнул их в пропасть». Тилпи на полу издал невнятный звук, который, к счастью, мало походил на выражение неземного удивления. «И в какую же?» На этот раз Саурон обращался к обоим, в самую глубокую. С плохо скрываемым торжеством прошептал Тилперинквар. «Откуда мне знать?» В свою очередь изумилась Клима. «Я и Горта не видела толком. Ладно, моя залпом допил вино. Мы еще вернемся к этому разговору. Не с тобой, сладкоречивая леди, а вот с ним. И теперь он мне все расскажет, даже покажет, верно?» Тилпи хранил молчание. «Ты говорил об играх?» Саурон отщипнул крупную желтую виноградину и небрежно закинул в рот. «Об азартных играх», — напомнила Клима. «И что ты можешь мне предложить? Карты, кости, загадки, все это невыносимо скучно. Старинную игру всех миров и народов. Угадаешь?» Клима последовательно сжала руку в кулак, выпрямила 2 пальца, а потом выставила вперед ладонь. «Кремень, лезвие, пергамент», — хохотнул Саурон. «Что ж, давай. Много тысяч лет мне никто не предлагал сыграть в нее. Твоя ставка». Абда сходила к камину за сумкой и принесла несколько гранат. «Ценные и очень полезные вещицы. Недавнее изобретение моего колдуна и мастера Куруфинвы. А ты, если проиграешь, выполнишь какой-нибудь мой невинный каприз. По рукам. Ну, что? 1, 2, 3. Игра изначально была нечестной. Не способный читать Климины мысли, Саурон оказался лишен всякого преимущества. А руки Абды вела ее безошибочная интуиция, дар высших сил земли и воды. Первые 2 раза Клима позволила Саурону выиграть. На 3-й, попросила покормить ее с рук виноградом. Потом снова проигрывала, до предпоследней гранаты. Затем выиграла 2 раза подряд. Вернула себе гранаты и заставила Саурона спеть ей лирическую песенку. Пел Мэя красиво, но в конце все герои песни умерли, даже засохли розы над рекой, к слову, отравленной. Тилперинквар за это время отполз к камину, заняв свое стратегическое место в интерьере, и сел у решетки, больными блестящими глазами ошалело взирая на происходящее. Далее Саурон некоторое время выигрывал, а затем Клима снова взяла верх. «Станцуй со мной», — пожелала она. «Эльфы тебя избаловали», — проворчал Саурон, тем не менее, вставая. «То петь, то танцевать. Не могла просто захотеть чьей-нибудь смерти. А когда ты в последний раз танцевал?» Клима обняла его за плечи, увлекая на свободную часть зала, ближе к двери, подальше от камина. «Уже и не помню. Подозреваю, тогда же, когда играл в кремень лезвие пергамент». Сначала они двигались в тишине, но потом Саурон начал что-то мурлыкать себе под нос. Клима нащупала на своей талии его руки и, честно глядя в глаза, незаметно стянула с пальца тяжелое золотое кольцо. На следующем па она принялась кружиться, в одиночку протанцевала до стола, схватила сразу 2 гранаты и бросила в еще не опомнившегося Мэя, ныряя под прикрытие массивной столешницы, как и все эльфийское, сделанной на века. Грянула так, что Клима оглохла и на мгновение ослепла, но потом неимоверным усилием воли взяла себя в руки, выбралась наружу, подхватила сумку за лямки, Тилпи, за шиворот, втянула все это добро на доску, стала туда сама, быстро защелкивая на ногах крепления и, пока не рассеялся густой черный дым, вылетела в разбитое взрывом широкое окно. Доску мотала в разные стороны, то и дело норовила сорвать в отвесный штопор. Клима едва успевала хоть немного выравнивать ее. Тилпи сидел позади, верхом, как на лошади, вцепившись в Климины ноги мертвой хваткой. Его колотило, и Абда понимала, что долго он не пролетит, свалится. Клима направила доску под облака и вслепую заскользила куда подальше. Не прошло и получаса, как Тилпи разжал трясущиеся руки и начал медленно крениться куда-то в бок. Клима на всякий случай схватила его за волосы, спустилась пониже, оглядела окрестности, и в сердцах выругалась. Они все это время летели в противоположную сторону, и теперь вместо желанных равнин и пустошей кругом громоздились скалы, пики и ущелья, насколько хватало глаз. У самого горизонта, на одной из плоских вершин виднелся замок, сейчас по размерам не больше пшеничного зерна. Клима выругалась еще раз, они же здесь как на ладони, только второй прихлопнуть остается. К счастью, в одной из крупных расщелин Абда приметила выступ, а за ним, темный провал, оказавшийся небольшой, но сухой и укромной пещерой. Попасть в нее можно было только по воздуху, что тоже давало беглецам некоторое преимущество. В пещере Клима сняла плащ, расстелив его на буроватом от рудных жил полу, и уложила Тилпе. Тот был совсем плох, глаза закатились, бледно-серое лицо немного позеленело, но от заветного порошка под носом эльф расчихался и прошептал: «Леди Климен, это правда вы? Правда. А как мне в это поверить? Как хотите. Могу пощечину дать. Давайте. Не то я с ума сойду». Рука у Климы всегда была тяжелая, поэтому Тилпе окончательно пришел в себя уже после второго шлепка. «Где это мы?» «В горах». Клима развязала сумку и принялась в ней копаться. «Мы сюда на доске прилетели». «Да, рассказы дяди Финдикана и третье впечатление не передают. Вы от отца, из Химринга. Но Куруфин вы тоже сейчас там. С кольцами все в порядке?» Тилпи приподнялся на локтях. Клима кивнула. «Простите, что я вообразил, будто вы решили предать нас. Ничего, так даже эффектнее вышло. Хотя выглядели вы глупо и на взбучку нарвались зря». Клима протянула Тилпи бутыль с остатками воды Артаниса и диковинную прямую колбу, запаянную воском, за мутным стеклом которой в зеленоватой жидкости плавало нечто, подозрительно напоминающее чьи-то заспиртованные глаза. «Что это?» — с опаской спросил Тилпи. «Лекарство», — лаконично ответила Клима. «А его, пьют или намазывают? Понятия не имею. Надейтесь, что снадобье нитенько намешал, из него врач-аптекарь, как из меня, сочувствующая сиделка. Употребите это как-нибудь, не то за шиворот вылью». Но Тилпи благоразумно ограничился водой. Какой знакомый вкус. Она мне тогда все-таки не привиделась. «Леди Климен, а как мы попадем домой? Выждем немного и полетим. Я нечаянно забрала в другую сторону, придется возвращаться. Но Саурон наверняка будет нас искать. Конечно, хотя бы из-за кольца». «Какого? Вот этого?» Клима помахала перед носом Тилпи правой рукой, где на большом пальце болтался золотой ободок. «Снимите его скорее. Оно же подчиняет себе волю. От него за лигу злом разит. Ничего не чувствую», — беспечно сообщил Абда. «Теперь Саурон нас в два счета отыщет», — сокрушенно сказал Тилпи. «Он имеет с кольцом крепкую связь. Лучше я разобьюсь о скалы, чем снова стану пленником. Повремените. Если бы я убивала себя всякий раз, когда оказывалась в безвыходном на первый взгляд положении, то не дожила бы и до 7 лет. Он найдет нас, самые большие, за 3 дня. «Через 3 дня нас тут уже не будет», — уверенно ответила Клима. «Держите на всякий случай гранату. Увидите Саурона, хоть неприятности ему доставите. Красным перцем пахнет. О, чего там только нет». 6 часов 7 минут 2 десятых секунды спустя высокую темную фигуру, безмолвно заслонившую выход из пещеры, они заметили одновременно. «Тилпи Ринквар, стойте!» — крикнула Клима, но возглас запоздал. Губы Тилпи сжались в нитку. С неимоверным усилием он вскочил на ноги и, что было мочи, метнул в темный силуэт гранату, издав при этом исступленный глухой рык загнанного в угол зверя. Этот жест отчаяния отнял у Тилпи последние силы. Он упал на плащ, судорожно загребая пальцами пустоту, словно хотел отыскать еще одну гранату и отбиваться ею до конца. Клима подождала, пока отгремит взрыв, и вынула пальцы из ушей. «Убейте меня», — прошелестел Тилпи. «Это не Саурон», — вздохнула Абда. Она ненадолго вышла из пещеры и вскоре вернулась, ведя под руку встрепанного среброволосого витязя, измазанного сажей. Витязь держался за глаза и еле слышно бормотал себе под нос что-то нелестное. «Эанвэ», — ласково проговорила Клима, — «не серчай, он ненарочно, как и все. Владыка велел мне передать эльфам, что они могут вернуться в Валинор», — процедил Мая сквозь зубы. «Но теперь я даже не знаю, стоит ли пускать их обратно. Совсем одичали. Тилпи Ринквар Куруфин Вион, стыдись, даже твой дед был почтительнее тебя. Полечи его сперва, а потом ругай», — посоветовала Клима. «Кто бы меня полечил?» — одними губами проворчал Эанвэ, и уже громче поинтересовался. «Ты полагаешь, я стану ему помогать после такого?» «Станешь», — Абда невозмутимо пожала плечами, все еще растирая одной рукой глаза, Ианвэ легонько пошевелил пальцами в сторону Тилпи. Тот сразу же уснул. «Теперь бери его и летим скорее. Доставь ты эту доску, я могу предложить тебе кое-что получше. Доска принадлежит моему государству», — упрямо возразила Клима, беря ценное имущество под мышку. «А Тилпи сам тащи, он тяжелый. Я ничего не вижу. Можно подумать, я не догадалась. Чтобы видеть мир вокруг, тебе не нужны глаза». Над пещерой кружил огромный орел. «Саурон его не замечает», — ответил Ианвэ на немой Климин вопрос. «Я на время отвел его взор от здешних мест. Может, мы заодно залетим в замок, и ты пленишь врага? Зачем, если уничтожить кольцо, Саурон так ослабнет, что сам приползет сдаваться?» «Да ты лентяй», — весело заключила Клима. «Как и ты, я выбираю самые простые пути, если это возможно», — Ианвэ ответил на ее улыбку, по-прежнему не открывая глаз. Летать на орле Климе понравилось больше, чем на доске. Мягко, тепло и не надо беспокоиться об управлении. Абда решила повелеть Теньке тоже изобрести нечто подобное. Если уж он Майер из пробирки собрался выводить. Орел приземлился во внутреннем дворе Химринга, куда сразу набежала куча народу. Первым, разумеется, примчался Куруфинвэ, за ним по пятам следовал Тенька. Затем подоспели Майтима, Финдикана, шустрая Артанис, а за ней весь совет в полном составе. И это не считая жителей крепости, стражей и прочих гостей, прибывших вместе со своими правителями. «Вот бы нам такого орла, когда мы с Тангородрима выбирались», — восхищенно шепнул Финдикана другу. Куруфинвэ бережно принял бесчувственного Тилпи. Следом на землю спустился растрепанный и перепачканный Ианвэ, подавая руку совершенно не пострадавшей Климе. «Ианвэ», — громко вопросил Тенька на весь двор, выбрав, как назло, мгновение относительного затишья, — тебя что, опять гранатами забросали? Майя гордо спрятался за орлиным крылом, а Клима выразительно кивнула, указав на Тилпи. Майтима вполголоса пробормотал, что гордится своим племянником, который не посрамил мятежного имени Домафинвы, славящегося, в свете последних событий, быстротой реакции и однозначностью суждений. 4 часа 27 минут спустя. «Интересненько это они придумали», — сообщил Тенька, в очередной раз появляясь посреди зала из ниоткуда с кольцом в руках. «Может, довольно экспериментов?» — поморщился Макалауре. «Скверная вещица, ее лучше поскорее изничтожить. Но я не могу разрушить предмет, не определив его основные свойства. Как мне это знакомо», — почти ностальгически пробурчал Майтима. «Ты еще скажи, что Саурон добавил в свое кольцо опарыша и перегной». «Да нет, у него, в отличие от Марингота, на редкость примитивная техника. Принцип: намешаю побольше металлов и завышу искажение на максимум. Скукота. Но какой интересненький при этом эффект. Лишний раз доказывает, что и примитив порой бывает удачным. Прелесть, а не колечко. Оно тебя манит, подчиняет своей воле», — Майтима посерьезнел. «Естественно». В голосе Теньки звучала неподдельная радость. «Слышали бы вы, что оно несет, какие блага мне сулит. Это же стенографировать надо. Но ты ведь не поддаешься», — с надеждой уточнил Макалауре, делая на лютне тревожный перебор. «Кана, сам посуди. Если бы чей-то гнусавый голос без перерыва уговаривал тебя, скажем, броситься в море со скалы, неужели ты бы его послушал?» «Конечно, когда такая ерунда транслируется в сознание напрямую, реакция есть. Но если все это реально слышишь, ничего кроме раздражения бубнёж кольца не дает. Но задумка — прелесть. И как же интересненько надо было придумать, чтобы при таком топорном исполнении штуковина работала. Нет, чему-то ваш Саурон от вашего Марингота все же научился. Они не наши», — в один голос возразили Майтима и Макалауре. В зал вошла Клима, следом Ианвэ, сияющий чистотой. «Как там Тилпи?» — осведомился Тенька. «Спит, жить будет», — Клима пожала плечами. «Не понимаю, почему Куруфинвэ у его постели сидит». «Да-да, моя сострадательная Абда, я помню эту твою точку зрения. Если близкий умирает, нет смысла скорбить рядом и действовать ему и себе на нервы. А если выживет, толку вообще видеть его чаще пары раз в день? Еще успеете наговориться». «Все верно, но не помню, чтобы я высказывала это вслух. Аж 2 раза. Сначала в бреду, когда тебя располосовали саблей, а мы все толпились вокруг, не зная, что делать. А потом наяву, той зимой, когда я болел и тоже готовился отбыть на тот свет. Но, что с кольцом?» — перебила Ианвэ. «Пока, ничего. Слушай, а можно я его к себе в лабораторию заберу, посажу в банку и буду врагам подкидывать, чтобы у них над ухом зудело? Кольцо нельзя выносить за пределы мира, Оно должно быть расплавлено там, где было отлито, в пламени роковой горы. «А это где?» – спросил колдун. Когда ему объяснили, мотнул головой. «Не, далеко. Я лучше для начала своими силами попробую. В домашних условиях нашего полигона. Не выходи с ним никуда в одиночку, это опасно», – покачал головой Янвы. «Пробуй здесь, в моей крепости», – возопил Майтима. «Да она же на воздух взлетит, вместе с этим паршивым кольцом. Когда у меня что на воздух взлетало», – обиделся Тинька. «Тебе перечислить, а не по плану, то есть, камни под ногами Нинве, Сильмариллы отца и одна из моих башен были запланированы. В конце концов, сошлись на том, что эксперименты будут проводиться на заднем дворе. Ни Тинька, ни Майтима, ни сам Янвы решением довольны не остались, но это оказался единственный доступный компромисс. Вечером того же дня непривычно задумчивый Тинька на вопрос совета, как продвигаются его дела, выгреб из карманов на стол в зале не меньше дюжины одинаковых колец. Совет ненадолго онемел. «Тинька, наконец проговорил Финдикана, тебя просили уничтожить единое кольцо, а не размножить». «Да, интересненько это у меня вышло», — согласился колдун. «Зато смотрите, как я теперь умею». Он лихо прищелкнул пальцами, и единых стало в два раза больше. Майтима живо представил, как много дней спустя к роковой горе подходит субъект с большим увесистым мешком и, крякнув от натуги, ссыпает в жерло вулкана несметное количество золотых колец. Или того круче. Подъезжает к роковой горе обоз. «Зато количество сил относительно числа объектов не меняется», — с гордостью известил Тинька. «Чем больше колец, тем каждая слабей. Если я таких сотню-другую наклепаю, их можно будет голыми руками гнуть». «Не надо», — быстро сказал Янвы. «Я попробую справиться с ними сейчас». Скривившись, он двумя пальцами взял одно из колец и сжал в кулаке. Где-то далеко ударила молния. Мэй уронил на стол опустевшую ладонь и в изнеможении прикрыл глаза. «С вами все в порядке?» – обеспокоенно спросила Артанис. «Больше кольца в день не получится», – выдохнул Янвы. «Слишком много силы и злобы вложил Саурон в единое. Я не успел сказать», – подал голос неунывающий Тинька. «В таком количестве эти кольца реально расплавить с помощью обычной печи. А если я еще разок другой пальцами щелкну?» Измотанный Янвы смерил колдуна таким красноречивым взглядом, что даже без чтения мыслей стало понятно. Если эльфов в Валинор он еще, может быть, позовет, то Тиньку со всеми его гранатами, регуляторами, кольцами и прочими экспериментами на 1000 лик не подпустит. 2,5 недели спустя. «Вы нас не забывайте», — говорил Майтима на прощание. «Навещайте, даже если повода не будет». «Непременно», — кивал Тинька. «Вы тоже заходите к нам, я зеркало перенастроил, сбоев больше не дает, и в Валинор его с собой забирай, только от Янвы в пути прячь, а не почует, я ж профессионал». Клима просто улыбалась и махала рукой. Финдорота, Артанис, Макалауры, Куруфин в Стилпе и даже Янвы махали Абди в ответ. «Возвращайся говорить со мной», — сказал Янвы мысленно, — «самоотверженная до жестокости, верная до слепоты тем, кто обнимает твой мир. Я вернусь и буду говорить с тобой, светлый до чистоты, верящий создавшему тебя до безумия. Но неужели ты явишься сюда из-за моря, почуяв, как я пришла? Когда ты навестишь меня, то окажешься уже в Валиноре. Думаешь, я не знаю, что Нилифин в Эфианрион вознамерился тайно протащить на мой корабль это несносное водяное зеркало? О чертогах безмолвия и дурных предчувствиях. Под чистейшей безоблачной лазурью благодатного валинорского неба поспевали груши. Погода стояла тихая, знойная. В садах гнездилась прохлада и щебетали птицы. Макалаура сидел за письменным столом напротив распахнутого окна и, задумчиво покусывая кончик пера, записывал вертевшуюся все утро в голове песню на 13 куплетов, не считая припевов и музыкальных проигрышей. В рабочий кабинет заглядывали розы, крупные и совершенные, нетронутые морозами или, того хуже, вражеским искажением. Это было прекрасно. Из соседних комнат донеслись детские вопли, а с кухни потянуло горелой кашей. Ушедший в себя министрель встрепенулся, воровато дописал еще 4 строчки и стремглав бросился на запах, вспоминая, что полчаса назад обещал жене вкусный завтрак. Обещать-то обещал, но залюбовался особенно хорошо видными с кухни грушами, подумал, что неплохо бы уже собрать урожай и наварить сладкого варенья, непременно с ванилью, ведь ничего не пахнет так чудесно, как свежая ваниль. Разве только распускающийся весной первоцвет или первый мирный рассвет после долгих лет непрерывных войн. И понеслось. Ноги как-то сами собой пришли из кухни в рабочий кабинет, Руки схватили сначала лютню, потом перо. Каша подгорела. Не вся, конечно, но в корке толщиной с четверть пальца тоже приятного мало. Перекладывая остатки спасенной каши в миску и отправляя котелок отмокать, Макалаурой со свойственным ему спокойствием пытался вспомнить, сколько раз у него подобным образом не ладилось хозяйство. Выходило, что так фатально, впервые. Интересненько, как говаривал Тенька, какова причина? Просто мирная жизнь, приступ вдохновения или две очаровательные дочери младенческого возраста, которые уже год кряду не дают выспаться? На кухню заглянула обеспокоенная жена. Что случилось? Пожар? Нет-нет, Линдис, все в порядке. Макалаурой поглубже утопил в тазу с водой отмокающий котелок. Как дети? Я слышал крики. Моя помощь нужна? Нет, ничего особенного. Я уже справилась сама. Линдис невесомой походкой приблизилась к окну. Груши поспели. Как это чудесно. Мне уже чудится запах грушевого варенья, и непременно с ванилью. Потому что нет ничего прекрасней запаха ванили, закончил Макалаурой. Линдис засмеялась и обняла его. В довершение идиллии из комнат снова донесся требовательный детский плач. Вечером того же дня, наигрывая дочерям на лютне колыбельную, менестрель размышлял. Подгоревшая каша – это очень плохо. Если такая неприятность случилась раз, то произойдет и два, и три. Все скверное повторяется, коли не разобраться в причине. Что дальше? Рука начнет от усталости по струнам промахиваться, или примутся ныть старые раны, как в ненастные белерианские зимы, и как все это скажется на семье. Не лучше ли найти выход сейчас, пока он вполне очевиден, чем откладывать до тех пор, когда подгоревшая каша из происшествия превратится в повседневность? Линдис, я пару дней поживу у Майтима, засыпаю на ходу, песни неделями не могу дописать, кашу вот сегодня, сжег. Ты неправильно сказал, улыбнулась жена, не поживу, а посплю. Ты справишься без меня, все-таки не в исход иду. Конечно, пережил ведь ты сам как-то месяц, пока я гостила у родни. Только обещай мне, что, возвращайся прежним, рассмеялась Линдис, а не бледной тенью, как сейчас. А я за это время соберу груш на варенье. И не забудь про ваниль, потому что нет ничего чудесней запаха ванили. Час спустя, палисаднику дома Майтима, Макалаурой не мог отделаться от неприятного ощущения, что за ним кто-то наблюдает. Уже полдороги он чувствовал чье-то враждебное присутствие и впервые пожалел, что при нем нет меча. Хотя лютней при желании тоже можно себя защитить. Нет, не варварски огреть врага по лбу, как предложил бы любой из братьев, а отбросить и пригвоздить к земле парой-тройкой музыкальных композиций. Майтима открыл дверь далеко не сразу, и вид у него был довольно странный, загадочный, чем-то встревоженный. Напряжение на его лице не могли скрыть даже веснушки. Кана. В голосе Майтима отразилось облегчение. Рад тебя видеть. Ты кого-то ждешь? Нет. То есть, да. Проходи скорее. Наблюдая, как брат с несвойственным ему педантизмом закрывает дверь изнутри, Макалаурой спросил, что происходит. Я не вовремя. Ты, всегда желанный гость в моем доме, отмахнулся Майтима. Но мог бы и предупредить о визите. А разве я не? Тут менестрель вспомнил, что начисто забыл известить брата. Это было похлеще подгоревшей каши. Почему ты, кстати, пришел ко мне на ночь глядя? С Линдис или детьми неладно? Нет, у них все в порядке. Макалаурой отметил, что окна тщательно занавешены, хотя сколько себя помнил, у Майтима все стояло нараспашку. Просто я неимоверно устал и решил пару дней пожить у тебя. Ну, вроде того, как ты в детстве из дому Валькваланда удирал. Да, ухмыльнулся Майтима. Все вы, как подросли, туда вслед за мной начали бегать, особенно когда близнецы родились. Ладно, проходи в гостиную. За тобой никто не следил? Нет, вроде. Макалаурой не стал говорить про недобрый взгляд. Судя по всему, у брата и так развилось нечто похожее на манию преследования. Вот и замечательно. Значит, они ни о чем не догадываются. Кто? Обитатели священной горы Таниквитиль. Но ты Майтима приложил палец к губам. Я очень надеюсь, что нам сегодня не помешают, потому как еще 3 года назад обещал показать Теньке Валинор. В гостиной стояло водяное зеркало, то самое, контрабандой провезенное на корабле Энвы. Так вот к чему вся эта скрытность, догадался Макалаурой. А ты думал, я свихнулся или кофе перепил, фыркнул Майтима. Садись куда-нибудь в сторонку и не мешай, он должен появиться с минуты на минуту. Когда вы условиться успели? Давно, еще когда вы все дружно с Климой прощались. Тенька сказал, что придет ровно 3 года спустя, день в день, час в час, и будет лучше, если в этот момент рядом с зеркалом не окажется никаких Маир. Как же ты собираешься показывать Теньке Валинор, если здесь можно повстречать этих Маир на каждом шагу? Придумаем что-нибудь. Главное, сейчас все провернуть незаметно. О, кажется, началось. По водяному зеркалу прошла рябь, сверкнула радуга, и в гостиную легко выпрыгнул Тенька. Он почти не изменился, все такой же невысокий, растрепанный и круглолицый, разве только на лбу пролегла крохотная задумчивая морщинка. «Здравствуй, Майтима!» — выпалил колдун и, не меняя радостного тона, безо всяких предисловий заявил. «Мне очень нужна твоя кровь!» Майтима подавился заготовленным приветствием. «А в глаз тебе не дать! Ты знаешь, где последний раз с меня требовали подобную услугу?» «Где?» — простодушно спросил Тенька. «Мог бы догадаться». Майтима покосился на брата, но все-таки сказал. «Вангаманда, может, тебе еще и руку на память отрезать? Вообще, плоть бы мне тоже не помешала», — признался Тенька. «Но рука тебе нужнее, чем пара капель крови», — тут он заметил Министреля. «О, привет, Кана, как-то ты нездорово выглядишь. Твоя кровь мне тоже очень нужна, для чистоты эксперимента». «Какого еще, к Морготу, эксперимента?» — не мог успокоиться Майтима. «Ты что, во враги подался? Да почему сразу во враги? А кому еще может понадобиться кровь добрых существ?» «Я не враг», — упрямо возразил Тенька. «Я наукой занимаюсь. Из крови сильфов мне удалось выделить одно интересненькое вещество, свойства которого пока не ясны. Я думаю, что если это самое вещество окажется и у вас, то можно будет с точностью до 73% охарактеризовать его как элемент долголетия. Если же нет, я тебе свою кровь не дам», — отрезал Майтима. «Икона трогать не позволю». «Ладно, тогда Курва попрошу». Они с Тилпи остались в Белерианде. Что-то копают вместе с гномами. «Так вы не все в Валинор перебрались?» — удивился Тенька. «Только те, кто захотел». Тилкарма тоже остался. Ему Финдорота с Артареста наконец-то передали власть в Нарготронде, когда уходили сюда. Артанис и Туруканы не пожелали расстаться со своими владениями. Но Финья хоть здесь, конечно. И он, и жена, и сын с дочкой. А верховным королем стал Турукана. «Это хорошо», — решил Тенька. «Я соскучился. И Финья не такая жадина, как ты, крови для друга не пожалеет». «Я тоже не пожалею, но ведь не так буквально. А какая разница?» Колдун склонил голову на бок, совсем как Клима. Майтима только рукой махнул. «Той самой, неотданной. Я же чай привез», — вспомнил Тенька. «Где у вас тут жаровня? Вот с этого и надо было начинать. Пошли, покажу. А ты, Кана, иди спать, смотреть на тебя больно. А чего он такой замученный?» — полюбопытствовал Тенька. «Двое детей», — Майтима с некоторым состраданием покосился на брата. «Ух, поздравляю, а моя жена тоже ребенка ждет, сына. По крайней мере, так диагностика показала, а она и ошибиться может». «Диагностика? Это кто-то вроде ворожи?» «Нет», — хохотнул Тенька. «Скорее, что-то вроде регулятора». «Не завидую я твоей жене», — покачал головой Майтима, знакомый с чудесами прогресса не понаслышке. 12 часов спустя. Наутро, когда Тенька проснулся в отведенной ему с вечера комнате и спустился в гостиную, то застал там обоих братьев. Макалаур спал, свернувшись калачиком на широкой тахте и по самый нос укутавшись в плед. Было видно, что Министрель провел в таком положении всю ночь, так и не дойдя до нормальной кровати, и пробуждаться в ближайшее время не собирается. Майтима с отрешенным видом сидел у окна. Можно было подумать, что бывший лорд Химринга пристально и внимательно изучает сад, кабы не плотные тяжелые шторы, надежно закрывающие всю оконную раму. Впрочем, когда Тенька подошел к другу и тронул его за плечо, Майтима встрепенулся и повернул голову, поясняя: «Я с Линдис разговаривал, женой Кана. Ее всю ночь одолевали какие-то дурные предчувствия, поэтому наутро она попыталась поговорить с мужем. Естественно, безуспешно, ты же видишь, в него сейчас хоть гранаты бросай». Тогда Линдис запаниковала и связалась со мной. В общем, мне пришлось битый час убеждать ее, что с моим братом все в порядке, не в исход же отправился, безмятежности его сна можно только позавидовать и, когда придет срок, я верну Линдис ее драгоценного Кана целым и невредимым. Тенька задумчиво покосился на Министреля. «Даже не примиряйся», — сурово отрезал Майтима. «Знаю, что у тебя на уме, но я чуть-чуть, иголочкой, он даже не заметит». Тенька изо всех сил постарался скопировать выражение лица одного из сильфийских послов, когда те пытались выторговать у Климы неоправданно огромную скидку на закупку зерна. Тинька, если ты еще раз заговоришь со мной об этом, я все-таки сочту тебя врагом. И к Финдикана приставать не смей, а то еще даст, чего доброго, крови, кулаком. Тинька насупился, про себя решив поговорить на эту тему с благородным и почти безотказным Финдрата. Майтима тем временем задумчиво оглядел гостя с головы до ног. Да, на эльфа ты совершенно не похож, а должен. Я хочу устроить тебе экскурсию по Валинору, а для этого надо выйти из дома. На улице мы почти наверняка наткнемся на какого-нибудь Мая, не Дайеру, вообще на Янвы. А он в два счета выдворит тебя отсюда и зеркало уничтожит. С чего Янвы меня выдворять? Мы так замечательно поладили. Ты с ним, может, и поладил, а Янвы всю дорогу до Валинора успокоиться не мог. То ворчал, то косился. Гранаты все у нас отобрал и в море выбросил. Правда, потом они из-за этого с другим Мая, морским Ассе, так поругались, что наш корабль едва не пошел ко дну. Интересненько живете, присвистнул Тинька. Может, на тебя наговорную личину для маскировки наложить? Майтима наморщил лоб. Вроде той, под которой ты веснушки прятал. Да, вроде нее. Майтима еще и губы поджал. Напоминание о том, что он, гроза орков, командир самой неприступной крепости Белирианда, опускается до сокрытия каких-то там веснушек, ему, мягко говоря, не льстило. Ничего не получится, помотал головой Тинька. Я пока регулятор изобретал, в этом луче едва ли не искупался. А чего ты так удивленно смотришь? Какой же нормальный ученый не испробует свое творение на себе? Даже если он изобрел яд, если к яду дополнительно изобретается противоядие, почему бы нет? А вообще, в науке всякие интересненькие казусы случались. Но как же мне твою курносую физиономию спрятать? Хоть доспехи орочьи с забралом надевай, честное слово. Да чего ты переживаешь? Пожал плечами Тинька. Можно подумать, ваши Янвы спит и видит, только бы меня найти и вместе с зеркалом выдворить. На худой конец, перемещусь из дома в Белирианд, а оттуда своим ходом доберусь. Через море, или вздыбленные льды, я уже молчу про защиту, окружающую Валинор. Хочу напомнить, пояс Мелиан я взломал за пару часов. Ладно, сдался Майтима. В конце концов, мы оба везучие. И уж явно прогулка по Валинору безопаснее весенняя над Тангородримом. 18 минут спустя. Майтима, ты все-таки какой-то нервный стал, не выдержал Тинька, когда друг в пятый раз за время прогулки принялся озираться по сторонам. Я уже второй день чувствую поблизости что-то неприятное. Сначала думал, из-за тебя и Янвы, но теперь думаю, дело совсем в другом. А в чем, понять не могу. Может, тебе, как икона, выспаться надо, беззаботно предложил колдун. Вообще, со мной такое начало происходить, когда я носил кольцо, признался Майтима, озираясь в шестой раз. Все чувства разом обострились. Я даже не выходя из крепости мог узнать, когда к границам Химринга приближаются орки. Кольцо уже давно у Тилпи, а чувства остались. Что-то мне неспокойно. Слушай, Тинька даже подпрыгнул от возбуждения. А если это у тебя так вековая мудрость проявляется, ты же древний, как культ кракозябры, самое время мудреть. Почему-то я не слышал, чтобы мудрость была похожа на душевную болезнь. Майтима снова собрался было оглядываться, но одернул себя. Мне самому это не нравится. От каждого куста подвоха жду. Это нормально, заверил Тинька. Всякий мудрец перво-наперво осознает бренность бытия. Ты-то откуда знаешь? Читал. Не осознаю я никакой бренности, вспылил Майтима. Просто мне все не нравится. Чем дальше, тем больше. Давай-ка повернем назад. Вечером погуляем. Как хочешь, развел руками Тинька. Я вообще могу поиграться с настройками зеркала и заставить его показать разные места Валинора. Ах да, оно ведь не только между мирами перемещает. Эта мысль, как ни странно, не вызывает у меня тревоги. Когда за друзьями закрылась дверь дома, в кустах напротив вспыхнули злые и воспаленные черные глаза, а через мгновение темный силуэт, прячась от солнечного света в тенях деревьев, неслышно приблизился к окнам, желая подслушать и разведать все о загадочном зеркале, через которое можно ходить в иные миры. Два часа спустя. «Это невозможно», — проговорил Майтима, потирая переносицу. Опять чувство опасности. Тинька оторвался от зеркала, которое показывало белокаменную гавань города Алькваланда и безмятежного Нинве, вырезающего на носу строящегося корабля изящные узоры. «У меня от него уже голова болит. Такое ощущение, что я не у себя дома нахожусь, а где-нибудь в окрестностях Ангаманда. Ничего не могу понять. Даже в самые худшие времена со мной такого не было. Ты можешь назвать хотя бы одну реальную причину для беспокойства?» спросил Тинька. «В том и дело, что нет», — Майтима запустил пальцы в волосы, — «но наверняка знаю, за дверь выходить нельзя, только тебе или мне тоже, этого я уже понять не могу, наверное, я схожу с ума». «Не сходишь, я бы видел безумие в твоих глазах, может, ты видишь причину паники, ты уже паниковать стал», — нахмурился Тинька. «Нет», — было видно, что Майтима с трудом, но взял себя в руки, — «что бы это ни было, моей паники ему не видать, иди на кухню, там чай вроде оставался», — посоветовал Тинька, — «а я пока на новые места настроюсь». Майтима вышел, раздраженно ежась, а колдун прикипел к зеркалу. Валинорские ландшафты быстро сменяли друг друга: водопады и горы, равнины и усыпанные цветами холмы, прозрачные лесные роднички и огромные круглые озера, полные серебристых рыб. Родина друга была прекрасна, хотя собственный Принамский край все равно оставался Тиньке милее всех. Когда картинка в очередной раз обновилась, колдун непонимающе моргнул. Изображение было черно-белым, точнее, серым. Он попытался устранить непредвиденный сбой, но ничего не выходило. «Интересненькое дело», — пробормотал Тинька. «Никогда раньше водяные зеркала не показывали бесцветных картин». Колдун прикоснулся к струящейся поверхности и тут же почувствовал, как его затягивает внутрь. Вернувшийся вскоре Майтима застал в гостиной только спящего брата, а в водяном зеркале потихоньку таяло изображение серых безмолвных чертогов. Неизвестное время спустя. «Интересненько это у меня получилось», — выпалил Тинька, осматриваясь и понимая, что зеркало на самом деле не сбоило. Просто загадочное место, в которое угораздило попасть колдуна, и впрямь было окрашено во все оттенки серого. Яркий серый свет падал из серых окон на холодные плиты серого пола. Серые прямые колонны уходили куда-то необозримо высоко, теряясь в сером тумане. Место напомнило Тиньке картинную галерею, в бесконечной череде не то узких залов, не то широких коридоров на серых с прожилками стенах висели непрерывным ковром серые гобелены, явно изображающие какие-то исторические события. Отсутствие привычных цветов не мешало оценить качество ткани, красоту узоров и гармоничность композиций. Гобелены были выполнены так искусно, что казалось, изображенные на них фигурки двигаются, словно живые. Тинька очень долго, но не особо пристально глазел по сторонам, пока с удивлением не опознал в одном из сюжетов памятную битву при вратах и не нашел на крепостной стене изображение себя самого, целящегося в орков из регулятора. Тогда колдун вгляделся пристальнее и понял, что все полотна — это единая тканая история о жизни эльфов в Белерианде. Заинтригованный таким поворотом дел, Тинька подошел к одному из гобеленов совсем близко и поковырял серые нитки ногтем, как назло, не слишком чистым. Колдун сразу же ощутил нечто таинственное, завораживающее, магическое. Тинька понюхал ткань, и ему показалось, что он даже чувствует запах гари. На гобелене была изображена битва какого-то воина и расщепленного ныне на микрочастицы Марингота. Последний явно выигрывал, к Тинькиному неудовольствию. Колдун снова ковырнул нитки, прислушиваясь к ощущениям. Гобелены явно нуждались в доскональных лабораторных исследованиях. Приняв решение, Тинька достал из кармана перочинный ножик и споро принялся отрезать небольшой кусочек нижнего края гобелена. Во имя науки, разумеется. Позади раздался возмущенный шорох, и безликий, но строгий голос произнес: «Тебе не место в чертогах Мандоса, человек». Тинька обернулся, не выпуская из рук наполовину отрезанный кусочек гобелена, и увидел какого-то мая в серой одежде. Местный житель Веда не впечатлил, и Анвы выглядел куда более интересненьким. «Наверное, этот рангом пониже». «Почему?» — спросил Тинька, накрепко решив, что не уйдет отсюда без образца ткани. «Людям, тем более живым, нельзя здесь находиться». «Это я понял, а причина какая-нибудь есть?» «Таков закон мироздания». Тинька почесал в затылке. «Давай я здесь еще часок-другой поброжу и уйду, уж больно у вас интересненько. Отпусти гобелен». «А тебе что, жалко?» Набравшись наглости, Тинька одним махом отхватил заветный кусок и вместе с ножиком упихал его в карман. «Никому не дозволено портить творение Вайра и Мириэль. А, так это они ткут, я могу их как-нибудь увидеть, познакомиться, посмотреть технологию». Майя некоторое время смотрел Тиньке в лицо, а потом почти нормальным голосом спросил: «Откуда ты вообще взялся?» «Я нечаянно и ненадолго», — заверил колдун. «Как, сам не понимаю, наверное, у вас тут аномалия какая-то, все искажения сбоят. Если хочешь, я могу тут поковыряться и все исправить. Будет нормальное общедоступное место, не хуже прочих. А то даже цвета ахроматизируются, ну, куда это годится?» Майя сморгнул. Тинька прочитал в его глазах напряженную работу мысли. «Стой здесь, человек, и ничего не делай. Я вскоре вернусь и приведу того, кто будет говорить с тобой. Пожалуйста», — кивнул Тинька. «Я пока никуда не тороплюсь». Миг, в серых коридорах снова воцарилась пустота, а Тинька открыл еще одно интересненькое свойство загадочных чертогов. Тело стало самую малость полупрозрачным, словно утяжело больного сильфа, и приобрело странную легкость. Когда Тинька быстро махал руками у себя под носом, то видел, как от пальцев тянется серый туманный след, словно и сами пальцы стали очень плотным туманом. Нельзя сказать, что ощущения Тиньке нравились, однако он нашел их необычайно занимательными и до прихода обещанной персоны развлекался тем, что подпрыгивал сразу на несколько метров, кувыркался, дрыгал конечностями и пытался, скосив глаза, разглядеть туманный след от собственного языка. Когда рядом из ниоткуда появилась высокая фигура в просторном и сияющем сером плаще, Тинька как раз стоял на голове, упершись ботинками в гобелен, дабы не упасть. Заметив, что его уединение нарушено, колдун поспешно встал и привычно заглянул в чужие глаза, да так и обомлел. Вот до этого субъекта и Анвы было далеко, как едва вылупившемуся из яйца цыпленку до могучего ястреба. Незнакомец в сером плаще представлял собой новый вид невероятно сложного химического или даже космического соединения. Тинька разинул рот, но не для того, чтобы молча продолжать восторгаться изящностью кристаллической решетки существа, которая местами превосходила самые смелые фантазии. Колдун протянул руку и смело представился. «Тинька, а вас как зовут?» Голос у существа тоже был замечательный, звучный, но тихий, звенящий, но громоподобный. «Я, Нама, хозяин этих чертогов. Скажите, Нама», — восхищенно осведомился Тинька, «а ваш плащ тоже ткали Вайра и Мириэль? И если да, то почему на нем нет картинок? А если есть, то где и почему вы их никому не показываете? А вам не кажется, Тинька, что ваш вопрос несколько бестактен?» В голосе проскользнула тень иронии. Таким тоном добрый и терпеливый доктор филологических наук объясняет трехлетнему ребенку, почему пяти выученных букв алфавита недостаточно, чтобы защитить диссертацию. «Извините, но я подумал, для такого интересненького вещества, как вы, не должно быть ничего неприличного. Скажите, Нама, а почему у вас тут все серые? А кто-нибудь из обитателей пробовал протащить сюда ведро желтой краски? А почему за окнами ничего не видать? И если людям тут нельзя появляться, то кому можно?» И, увлеченный вопросами, Тинька не заметил, как брови собеседника поднялись домиком, а глаза полезли на лоб. Впрочем, длилось это долю мгновения. «Я отвечу тебе, если скажешь, почему именно желтые краски?» Тинька сбился и надолго задумался. «Не знаю, само сказалось. Желтая, она яркая, солнечная. Здесь тускловато. А почему? Мои чертоги – пристанище эльфов, утративших телесную оболочку. А серый цвет – символ истины и бесконечности. Никто не пытался его изменить. И никто не войдет в чертоги и не выйдет из них по своей воле. Так это вроде царства мертвых». Колдун почесал в затылке, закономерно поинтересовался. «И как же меня угораздило сюда попасть?» «Должно быть, таков замысел создателя», — не очень уверенно, но скептически предположил Нама, «ибо людям здесь не место, особенно живым, особенно растаскивающим гобелены на экспериментальные образцы. Можно подумать, я у вас полстены трубочкой скатал и за пазуху засунул. Это, между прочим, преступление, держать у себя такую интересненькую штуку и не делиться с общественностью». «Почему же не делиться? Здешние эльфы свободно ходят по чертогам и, глядя на полотна, узнают о происходящем во внешнем мире». «Интересненько это вы придумали», — согласился Тинька. «А почему именно гобелены? Те же палантиры, на мой взгляд, удобнее. Судьбы, нити в руках той, которая ткет. А, понятно. Значит, там замешан вербально-фольклорный элемент. Нама, вы же не против, если я еще тут немного поброжу, раз уж замысел создателя?» Чертоги вздохнули вместе с хозяином. «Хорошо, Тинька, поброди, но пообещай, что больше не прикоснешься к гобеленам. Совсем, даже просто рукой, ни рукой, ни ногой, ни каким-либо инструментом или частью твоего тела. Не будь жаден, вспомни, что у тебя уже есть лоскут моего гобелена, и никто его не отбирает». «Ладно, и на том спасибо», — кивнул Тинька. Некоторое количество времени спустя, первого местного эльфа, серую, чуть прозрачную тень, колдун заметил издалека. Эльф стоял в конце одного из залов, почти уткнувшись носом в гобелены. Подойдя ближе и распознав знакомые черты лица, Тинька удивленно воскликнул: «Курва, неужели? Тебя что, гномьей вагонеткой зашибло?» Эльф стремительно обернулся, вперевшись глазами в Тиньку, и тоже вроде бы узнавая. Колдун уже хотел распахнуть дружеские объятия, но тут красивое лицо исказило такая лютая и пылающая ненависть, какая прежде никогда не удавалась Куру Финвы, хотя он много раз пытался. «Ты-ой-ой-ой», с яростью протянул эльф. «Ага, я», — Тинька подумал, — «что если курва и зашибла вагонеткой, то уж всяко по голове, убью». Подобных тират не выдавал даже изобретательный и острый на язык Майтима. Тинька попятился, а потом и вовсе ринулся удирать от разъяренного обитателя чертогов, на бегу сожалея, что не догадался уточнить у Нома, водятся ли здесь злобные полтергейсты и можно ли от них избавляться. Не то зашибет эльфа, а он поценнее гобеленов окажется, неудобно выйдет.